«Железная логика». Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов. На удаленной связи со студией Сергей Михеев. К другой теме переходим, Сергей Александрович, если вы не против. А была еще до этого какая-то? Несколько зажигательных тем было. Другая тема. Тут Зеленский был в Брюсселе, подписывал какую-то очередную бумажку с премьер-министром Бельгии. И во время подписания заявил, ну как заявил, даже, наверное, повысил голос на своего главного босса, на Байдена. Он сказал, что отказ Байдена посетить швейцарскую конференцию – это не слишком сильное решение. Ну, то есть, по сути, то, что Байден слабый. Вот. И второе, что он сказал, что отсутствие Байдена на этой конференции, отсутствию Байдена на этой конференции будет аплодировать Путин, причем стоя. То есть опосредованно сказал, что Байден тем самым становится агентом Кремля. Интересно, что да, самого Зеленского вроде как и встречают, еще пока с ним там что-то подписывают, опять же, насколько имеют юридическую силу подписанные им сегодня документы, вопрос. Но The Telegraph, британская газета, пишет, что Зеленскому прямо сказали в кулуарах, чтобы он в этом году не обращался к странам-членам НАТО с предложением способствовать вступлению Украины в альянс. Вот мы там какую-то формулировку придумаем, но ты сейчас к нам не лезь. Ну, во-первых, это, кстати говоря, вот эта новость по поводу того, что... Это, правда, не новость, новость то, что Зеленский как-то вот недовольство выразил такое, да? Вот, но то, что Байден не едет на вот эту конференцию, разрекламированную украинской стороной, было ясно уже несколько дней как тому назад. Но, кстати говоря, это вот эта ситуация, она как раз и укладывается вот в ту формулу насчет того, что, ну, Зеленского выжимают все, что можно, для того, чтобы потом бросить. Потому что как раз в этой ситуации не надо ездить на какие-то конференции к нему и с ним там что-то обсуждать. Да? Не надо уделять лично ему слишком много внимания, потому что он перешел все равно в незаконный статус. И, кстати говоря, вот косвенно понимает, он не понимает, но отсутствие его главного друга, так сказать, и спонсора Байдена на этой конференции, это подтверждает косвенно. Зеленский уже не законный президент. Да? Он возглавляет Украину незаконно. В том числе поэтому Байден туда не едет. Я думаю, что они тоже эти вещи, как бы эти нюансы понимают. А зачем туда ехать? Поэтому как раз я думаю, что это так вот немножко тоже в унисон с этой ситуацией, которую мы обсуждали. Вот незаконность Зеленского, она означает, что из него будут выжимать все, что можно, а потом просто выбросят. И дальше как бы, да, обнулят вообще все, что было до этого связано с этой фигурой, там забудут и привет. Они так тоже неоднократно делали с разными своими, так сказать, марионетками в разные исторические периоды и в разных частях света. Это первое. Второе, что касается этой конференции, ну, то, что Байден на нее не едет, это подчеркивает то, что американская сторона в нее не верит. То есть, грубо говоря, ну, надо тебе, как бы, ну, давайте как-нибудь поддержим, да. Законность Зеленского под вопросом. Ну, давайте организуем ему какую-нибудь международную, так сказать, сходняк какой-нибудь, да. Вот. И вроде как он опять на арене, и вроде как, смотрите, с ним там все это ручкаются и так далее, и так далее. Но на самом деле в эту конференцию, как во что-то реальное, они не верят. Они не верят, да. Ну, они верят, во-первых, потому что прекрасно понимают, что и курс их, он на самом деле не на то, чтобы там о чем-то договариваться, а во-вторых, не верят, потому что еще лучше понимают, что формула Зеленского – это блеф, это как бы ни о чем. Это, опять же, там, ну, попытка кого-то еще, как бы, это самое, втянуть в условный там проукраинский альянс, который тоже, скорее всего, окажется ничем. И вот еще что важно, третье, еще неизвестно, что там начнут говорить. Вот, в том числе Байдену, да, еще неизвестно, так сказать, как там будут вести себя те, кто приедет, еще неизвестно, что такое, так сказать, вот этот голос коллективного юга, да, и как будет Байден выглядеть, особенно в преддверии своих выборов. Вот, Зеленский, не знаю, понимает это или не понимает, вот, скорее всего, может быть, даже, что и не понимает, Но даже если бы и понимал, сделать ничего не может. Вот. Потому что эти факторы, они снижают вообще ценность всего этого мероприятия. И в глазах тех, кто туда поедет, и, кстати, там в итоге посмотрим на реальный уровень представительства, и говорит, ну, вы, в общем, там занимаетесь, да, а у меня тут свои дела, да, поэтому мне вот, вот с вашими этими мероприятиями, честно говоря, честно, я не до вас. Я еще раз подчеркну, это говорит и о том, что американцы понимают подвешенное состояние Зеленского, понимают, что вся эта формула Зеленского и перспективы этой конференции, они там, ну, ни о чем. Вот. И опасаются, что вообще как бы, присутствие Байдена на этой конференции, оно может даже ему и в минус сыграть. Потому что еще раз говорю, кто-нибудь что-нибудь начнет говорить, там Байдену надо будет отвечать, вот, или не отвечать, что он ответит непонятно, как это преподнесут в Штатах. То есть лучше давайте вообще вынесем за скобки, снизим уровень этого мероприятия, вот, для того, чтобы, ну, как бы оно есть, но как бы его и нет. Потому что в оставшиеся несколько месяцев до выборов любой публичный выход Байдена, любая публичная встреча, любое, так сказать, решение, которое он там подписывает или не подписывает, да, они становятся фактором предвыборной кампании, фактором избирательной кампании. Да? Поэтому ну и нафиг туда ездить, как бы, да, неизвестно, что там будет, кто как скажет, как себя Байден поведет, удачно он выступит, неудачно выступит, ответит удачно, неудачно. Поэтому лучше мы вот это спорное мероприятие, ну, которое там, ну, для Зеленского ему надо, как бы, да, всем говорить, что он все еще руководитель Украины. Пусть они там проводят, но мы туда не поедем. Вот, собственно, все. А дальше Зеленский может возмущаться, не возмущаться. Я так понимаю, что пока, по крайней мере, американцы своего решения по поводу представительства не меняют. Пока не меняют. Ну и как вчера заявил наш президент, мы готовы к переговорам, но на наших уже условиях, в том числе за базу взять то, что соглашения, которые были достигнуты в Стамбуле. По поводу Штатов, да, вроде как на конференцию там не первые лица от них поедут в Женеву. Не в Женеву, там в другом городке проводится. Но так или иначе, Штаты тоже нагнетают. И не исключили в Белом доме, что США могут дойти до, в санкционной политике, до всеобъемлющего эмбарго на российский экспорт. То есть вот мы смотрим, как, значит, санкции выполняются в отношении России. Вот, и вполне возможно, что скоро мы вообще запретим покупать российские товары. Мнения разные, и вполне возможно, что в Белом доме тем самым хотят получить, ну, хоть какой-то контроль над тем, что называется золотым миллиардом, вот им управлять, а остальное все это уже дальше будет многополярный мир. Ну, во-первых, все уже давно, так сказать, забили болт вот, на их запреты. По крайней мере, ну вот мы понимаем, что торговля происходит. Да, она не очень в выгодном для нас формате идет, да, с наценками там или по каким-то кривым схемам, но она все равно происходит. Да, с нами торгуют, и есть страны, которые не собираются отказываться ни после первичных санкций Запада, ни после вторичных, и в том числе это страны, значит, того же самого золотого миллиарда. Это первое. Второе, вот когда там условный Макрон сокрушается или Байден по поводу того, что вот есть угроза демократии, так сказать, да, вот вы знаете, западный мир стоит перед выбором, и вот есть проблемы. Ну так вот, это одна из причин ваших проблем. Вы всем мешаете жить. Вы всем пытаетесь указывать, что им делать. Вы считаете, что можете всему миру что-то запретить. Ну запретите всему миру дышать. Запретите всему миру, так сказать, говорить то, что вам не нравится, да, вот, и после этого ждите, что вас будут любить, там, или что вы, там, будете нравиться, да, людям, вот. Потому что, на самом деле, такие меры, они в итоге будут вести к росту недовольства, а местами ненависти по отношению и к Штатам, и к Западу, и уж точно никак, так сказать, не сделают Америку, как говорит Трамп, great again, так сказать, опять великой, вот, а наоборот, только будет увеличивать к ней, так сказать, ненависть, ну, а как вывод тоже, ну, люди начнут потихоньку выходить, еще один аргумент для того, чтобы потихоньку выходить из вот этой вот долларовой зависимости, потому что другого выхода, по большому счету, нет. Как можно, значит, послать Штаты? Ну, перестать торговать в долларах, перестать проводить деньги через американские банки. Вот и все. Как только это прекратится, ну, вам вообще пополам, так сказать, на любые американские санкции. Поэтому, конечно, они могут создать дополнительные проблемы, с одной стороны, но с другой стороны, на самом деле, они тоже в этом смысле всей своей репутацией, всей той системе, которую они выстроили, они роют могилу, потому что, еще раз говорю, силовым методом контролировать весь мир они не смогут. Они сейчас уже не могут это делать. и это очевидно как бы, в самых разных точках, да. А экономическая власть, вот, чем больше вы будете ее превращать, так сказать, из пряника в кнут, ну, тем меньше ее будет, потому что тоже заставить всех, так сказать, весь мир как бы делать то, что вам нужно, но будет все сложнее и сложнее. Да, ну очевидно, что Штаты теряют контроль и над Грузией, вместе с потерей контроля теряют и самообладание. В Госдепе заявили, что осуждают решение парламента Грузии по закону об иностранных агентах. Вчера парламент Грузии принял большинством голосов этот закон. Спикер грузинского парламента заявил, что подпишет его вместо президента Зурабишвили, которая наложила вето. Грузинские законы это позволяют. Вот в ответ Вашингтон начал угрожать, во-первых, визовыми ограничениями для всех, кто причастен к разработке, принятию этого закона. И еще пригрозил последствиями Грузии для европейской интеграции. То есть это к вопросу, какое отношение имеет Вашингтон к евроинтеграции. Вот США сказали, мы, значит, вам устроим последствия вступления в Евросоюз, возможно. Ну да, это тоже к вопросу в этой вот глупой и наивной вере постсоветских граждан, вот международное право, законы и все остальное. Но где Евросоюз, где Америка? Да, Америка говорит, а мы вам устроим последствия. Ну это означает, что никакого такого независимого Евросоюза нету, и, собственно говоря, нет никаких процедур законных. А есть, условно говоря, там политическое давление, есть право сильного и так далее. Вообще, ну, Грузию можно поздравить. Значит, маленький тест на самостоятельность, она прошла, да. Что будет дальше? Ну, дальше, скорее всего, американцы попытаются устроить Грузии цветную революцию. Я думаю, вот так вот, да. Потому что, конечно, они взбешены, я думаю, по этому поводу. Потому что Грузия такая маленькая и слабая страна, которую они считали абсолютно карманной, вот вдруг берет и принимает закон, который им жестко, значит, рекомендовали не принимать. И угрожали всякими разными, так сказать, бедами, санкциями там, и всем таким остальным. Они берут и принимают его. Я думаю, что, конечно, Грузию могут ждать такие прямые попытки государственного переворота, прямые попытки создания там революционной ситуации. Хотя немножко сейчас, конечно, не до этого. Тем же американцам и европейцам, они в первую очередь заняты Россией и Украиной. Вот. Но, тем не менее, вот Грузия страна небольшая. Они могут это пробовать делать, и даже не могут пробовать, они и будут это делать. Просто сейчас, вот, кстати говоря, у них не получилось. При всем при том обилии всяких НПО, проамериканских и проевропейских в Грузии, все-таки вот эти митинги, там, вот эти драки с полицией по поводу этого закона пока не привели ни к свержению власти, ни к изменению позиции по этому самому закону, но я не думаю, что западники здесь отступятся. Потому что, да, сейчас они примут санкции, на основании этих санкций, как бы, да, выделят себе целевые группы внутри грузинского общества, на которые, значит, эти санкции подействуют, начнут работу внутри них, точнее, скорее всего, уже начали, начнут работу внутри них, так сказать, выделять активистов, раскачивать ситуацию. Вот. Так что я думаю, что они вот так просто не отступятся, потому что Грузию-то они считают просто, ну, вот, не знаю, какой-то, так сказать, запасной пуговицей в кармане, вот, на всякий случай, да, и вдруг такие вот, значит, неприятности возникают, да, они будут этим заниматься, вне всякого сомнения. Вот, так что я думаю, что испытания, конечно, будут. Вот. А по поводу евроинтеграции, если еще один момент, тут такая же тоже вещь. Все это сильно, пока вы во все вот эту вот лажу американско-европейскую, вы верите. Вот евроинтеграция. Ну, Грузию евроинтеграции и обещаниями евроинтеграции кормят 30 с лишним лет. 30 с лишним лет. В реальности что-нибудь произошло такое потрясающее, вот реально потрясающее. За 30 с лишним лет, ну, что-то можно было бы изобразить. Нет, не произошло. Не произошло ни с точки зрения безопасности, ни с точки зрения экономики, ни с точки зрения ничего другого там, да. На самом деле, вот эта вот дружба с Западом, ничего такого прям потрясающего, вот реально потрясающего, Грузии не принесла. Поэтому есть усталость тоже от этого бла-бла-бла. Кстати говоря, это тоже вот западники, они там все что-то вот, значит, переживают насчет проблем, а проблемы-то они сами создают. Проблемы они создают, во-первых, попыткой всех подчинить и заставить жить так, как хочется западникам, а во-вторых, пустотой своих обещаний, ведь обещания-то пустые. Обещания-то в итоге пустые для многих, они вообще ничем не кончаются. Да? Вот чем закончилась вера в западные обещания для Украины? Войной. А война это как бы, да, она все разрушительнее и разрушительнее, и очень может быть, что вообще она поглотит, так сказать, там, всю Украину, да, вот, и так далее. А чем заканчиваются эти обещания для многих других? Да тем же самым, внутренней нестабильностью, да, то есть никакого такого процветания, развития, его нету. То есть мало того, что Запад как бы всех пытается душить, хотя у него вроде как сил на это нет, но тем не менее пытается. Обещания-то пустые, вот в чем проблема. Было бы еще о чем торговаться, а торговаться-то получается не о чем, потому что в итоге только остаются вот эти вот НПО и гранты, без виз. Все, больше вообще ничего нету. Все, а все остальное просто пустота. Вот так вот. Я думаю, что ну, как бы это тоже людям надоедает, потому что ну, невозможно там, столетиями, там, десятилетиями, столетиями значит, просто это самое, надеяться и вот эти, принимать эти похлопывания по плечу, как бы вот эти улыбочки и все остальное. Вот, а в обмен отдавать какие-то реальные ресурсы или там, реальный суверенитет и прочее. Это, собственно, одна из, между прочим, проблем в отношениях Запада и России. Тоже вот они значит, на нас очень сильно обиделись, а сами виноваты во всем. Сами во всем это виноваты, потому что когда была возможность для установления такого равноправного сотрудничества, они сказали, не, равноправного нам не надо. Мы же, говорят, победители в холодной войне, поэтому только неравноправное. Вот. И думали, что ну и все, тут все схавают, как бы, да, и нормально, и все будут жить и радоваться, что вообще, как бы, да, их там это самое, иностранцы, так сказать, угощают жвачкой и похлопывают по плечу. Вот. Но это глупо. Это глупо. Это не сработало в отношении России, не сработало в отношении Китая, не сработало в отношении большого количества других стран. А сейчас, смотрите, даже и в отношении с Грузией перестает срабатывать. Вот это да. Тут, кстати, об НПО, неправительственных организациях, которые живут на американские гранты. Интересная статья была буквально недавно. Смысл в том, что едва ли не 90% мероприятий ЛГБТ-движения, которое запрещено, напомню, в России, включая там всевозможные прайды, парады гордости, вот 90% мероприятий финансируется Госдепом США через систему грантов. Тут приводят примеры, там десятки тысяч долларов были выделены на неделю гордости в Брно, в Софии 15 тысяч долларов Госдеп выделил на проведение вот такого парада. В общем, везде и всюду через подконтрольные неправительственные организации Госдеп пропихивает вот эту повестку. Вот. Укрепление национальной безопасности – вещь серьезная, скупиться не приходится, приходится разлагать другие страны изнутри. Ну да, кстати, это разложение, это на самом деле гораздо дешевле. Вот сейчас вот, например, скажем, да, тоже действительно есть опасность там возникновения реально военной ситуации. Но вот американцы не торопятся вот так вот в лоб переходить к этому. Почему? Потому что это очень опасно, очень непредсказуемо, ну и очень дорого. Да? А вот выделять по 15 тысяч долларов на гомосеков, ну это нормально, а почему нет? Вот, и кстати, тут тоже нового-то ничего не происходит, потому что еще Барак Обама, я напомню, официально, да, сказал публично, мы, говорит, будем защищать людей, как они их называют, нетрадиционной ориентации, по всему миру. По всему миру. Что Барак Обама заявил. То есть это еще ну, уже не первый год является государственной политикой. Поэтому и Госдеп, поэтому, так сказать, и все эти программы. Вот поэтому и все, что с этим связано. То есть вот когда у нас про это тоже разговаривают, там раньше все, так сказать, с ухмылочками, там, кривыми усмешками и прочее, не понимают, что это политика. Это как вот мы Евровидение то же самое там обсуждали. Это политика. Большие, как бы, такие подобные общественные, культурные, так сказать, да, как говорится, тенденции, тренды, как сейчас модно говорить, они всегда нагружены политическими смыслами. Вообще всегда. Долгое время нам казалось, что вот это было только в Советском Союзе, а вот на Западе такого никогда нет. Там просто вот идет себе такое свободное искусство. Но это неправда. Это тоже является политическим проектом. Просто как бы организуются они, как бы финансируются и продвигаются немножко похитрее, скажем, да, чем это было в Советском Союзе. А так, это чистой воды политика, разложение, значит, общества других стран, вербовка там лояльной элиты, и через это как бы влияние. Тут, кстати, в описании этих грантов американских говорится, что они выделяются для поддержки достижения целей и задач внешней политики США, продвижения национальных интересов и укрепления нацбезопасности путем информирования иностранной общественности и оказания на нее влияния. Сейчас короткие новости и продолжим буквально через несколько минут. Не переключайтесь. Железная логика. 12:34 в Москве. Продолжаем программу на удаленной связи со студией. Сергей Михеев. Еще раз напомню, телеграм-канал Сергей Александрович называется «Сергей Михеев». Для ориентира там более 221 тысячи подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести FM+». Идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. В США, в самих США достаточно серьезное давление идет на Дональда Трампа. Там завершились слушания по одному из дел, что вот он там где-то какие-то деньги выделял, не показал на оплату за молчание некой женщины легкого поведения. Якобы все стороны уже выступили, сейчас ждут решения присяжных. И американская пресса пишет, что якобы спецслужба, секретная служба США, которая обязана охранять Трампа как бывшего президента, якобы уже встречалась с начальством Нью-Йоркской тюрьмы для обсуждения вопроса координации действий. В случае, если Трампа признают виновным, ему грозит максимальный приговор, это 4 года тюрьмы, но, как пишут американские СМИ, редко кому дают вот, реальный срок, обычно либо домашний арест, либо условка. Но, так или иначе, Трамп, вполне возможно, скоро уже по-настоящему может оказаться за решеткой. Бомбят Трампа и с другой стороны. Про байденовская газета «Вашингтон Пост» вышла с громким заголовком. Трамп заявил, что если бы он был президентом США, и если бы в это время Россия атаковала Украину, а Китай – Тайвань, то он бы разбомбил бы Москву и Пекин. Вот такой громкий заголовок. Его подхватили и российские СМИ. Но американист Дмитрий Дробницкий в своем телеграм-канале уже разобрал, что, скорее всего, вот эта статья в «Вашингтон-Пост» — это утка. Потому что никакой конкретики, где Трамп сказал, кому, какая была реакция, не приводится. Но так или иначе, Трампа продолжают топить. Ну, понятно, да, будет топить тоже. Потом рассказывать нам про свои там демократические выборы там и все, что с этим связано. Ну, опять же, здесь тоже тут ничего нового там не происходит. И они все ждут от этого процесса вот решения. Потому что это решение может повлиять действительно на ситуацию по выборам. Там будет он сидеть, не будет он сидеть. Но, кстати, и непонятно в итоге там, хорошо это будет для него или плохо. То есть это будет плохо с точки зрения того, что в принципе ему выпишут приговор, как бы что называется, да, вынесут, да, и то, что они могут ограничить его физически в ведении кампании. Вот. Ну а может, наоборот, абсурдность процесса, она наоборот, так сказать, подхлестнет волну там симпатии к Трампу, потому что он, и будучи осужденным, имеет право по американским законам вести избирательную кампанию. Ну, поглядим, не знаю. Вот дело в том, что сейчас вот, опять же заседание это. Что будут с дебатами, да, вот, так сказать, да, могут ли они еще сорвать эти дебаты, да, если они сорвут дебаты, ну, ясно, что это будет не в пользу Байдена, на мой личный взгляд, потому что будет очевидно, что это под Байдена и сделано, так как дед в дебатах не силен, видимо, да, а давайте мы вот сейчас вот прямо и нейтрализуем Трампа. Вот. Но в целом, конечно, надо сказать, что американское общество просто довольно такая тоже затейливая штука, ну, вот, и не очень понятная. Другая совершенно тоже субкультура, я скажу так, да, политическая в отношении, ну, то есть вот так, если сравнивать с нами. Потому что вот, ну, многие вещи, как бы, они, ну, вызывают у нас вот какую-то такую вот, ну, странную ухмылку, недоумение, то есть, грубо говоря, мы вот не так на эти вещи смотрим. Ну, то есть, вот, скажем, даже возьмем вот этот вот процесс сам по себе, они вокруг него там булькают, но это же на самом деле пустота. Это полная пустота. Вообще ни о чем, да, как бы, что-то, кто-то, какая-то женщина... Его обвиняют в том, что его адвокат что-то там как-то вроде по его поручению не то сказал. Вот этот адвокат на него тоже какое-то это самое, так сказать, дал показание. То есть пустота, абсурдность, притянутость за уши, как бы, да. И вообще сам, вот, сама вся коллизия вот в нашей политической культуре, в нашем восприятии жизни, она выглядит, ну, просто вот бредом каким-то. Вот разве это вообще может стоить того, чтобы вот столько шума вокруг вот этого разводить? Потому что, ну, это, в общем, какая-то сомнительная такая, знаете, ситуация из коммунальной квартиры, которую раздувают до уровня национального предательства. Вот. А его там нет. И вроде бы, как вот мы так, значит, здесь вот русские, россияне думаем, ну, это же должно быть очевидно, да? Это же должно быть очевидно. А вот американцам не очевидно, представляете? То есть, грубо говоря, тоже, когда мы вот говорим, так сказать, а с кем мы имеем дело, вот, а что такое, так сказать, современный вот этот Запад, ну, не очевидно. А, то есть, как бы ложь во всем, притянутые за уши во всем, американцы вот этого хавают, что называется. Им кажется, что это вот, ну да, вот они это всерьез обсуждают. Вот. То ли мозги уже настолько вывернуты, и вот это вот, нет ощущения здравого смысла, полностью пропало. Вот. То ли вся вообще жизнь, она настолько пропитана ложью, настолько пропитана какими-то постановочными вещами, какими-то бесконечными шоу, как бы, да, такого сомнительного характера, что люди уже абсолютно не в состоянии вообще одно от другого отличить. Так как вот, ну, смысл процесса над Трампом, он вообще пустой. Тоже почувствуйте разницу. Почувствуйте разницу в восприятии, почувствуйте разницу, так сказать, в понимании того, что хорошо, что плохо, что правда, что неправда. Вот, так как вот по мне, да, так, ну, абсолютно какое-то выеденного яйца не стоит вся эта история. Я понимаю, действительно, нашли бы какие-нибудь там документы, там, серьезного порочащего, или он там что-то украл такое, так сказать, или правда он оказался агентом иностранной разведки, там, или, я не знаю, там, он обещал, так сказать, взорвать Америку, там, или что-то в этом роде, но было бы о чем говорить, или бы он убил кого-то, там, не знаю, но было бы о чем говорить. А здесь-то вообще просто пустота. И из этой пустоты в Америке делают там, какой-то грандиозный процесс. Все видят, что это ложь, все видят, что это фальшивка. Но все делают вид, что это нормально. Вот тоже к вопросу об Америке, который мы когда-то вообще обзавидовались в свое время. Да, ну и сейчас ответы на вопросы наших слушателей, на главные политические и социальные темы. Вопросы можно отправлять в Viber, WhatsApp, +7 903 176 363, либо на короткий номер 5533 смс-кой. В начале смс-сообщения обязательно пишите слово «Вести». Вопрос такой: почему связи государств, входящих в прозападную коалицию, оказываются крепче, чем союзы, образуемые нашей страной? Это мнение слушателя. Ну, потому что у них разная, знаете, как генезис, да, и я, кстати говоря, занимаясь постсоветским пространством еще с 90-х годов, не раз по этому поводу писал. Дело в том, что все постсоветские образования, как бы, это, по сути, образования, связанные с распадом, да, грубо говоря, это какие-то формы сотрудничества, которые Россия пыталась создать на фоне распада, да, распад – процесс отрицательный. Да, и поэтому все вот эти вот, все эти объединения несут такие родовые травмы вот этого процесса распада. Мы слишком еще недалеко с точки зрения исторической от этого момента, а этот момент был ознаменован одной простой вещью. Союз разваливался по, значит, границам национальных республик, а внутри них образовались вот эти вот квазиэлиты местные, которых единственной и главной, так сказать, мечтой и смыслом жизни которых, собственно говоря, и было обретение вот этой вот самостоятельности. То есть эта власть упала им как бы на голову, и это для них является главной ценностью. В этой ситуации, как бы, да, не хватает вообще, в принципе, целеполагания для сотрудничества. То есть оно идет как бы не столько, так сказать, по осознанному желанию, глубокому пониманию, сколько, условно говоря, вынужденно. Да, то есть разный генезис. А что касается Запада, но все-таки там генезис другой. Вот он в первую очередь идеологический. Да, то есть все равно, как ни крути, там мы можем разделять, не разделять, но у них есть идеологическая база, очень системно проработанная, которую они разделяют, вроде бы как, да, которую разделяют элиты этих стран. Да, плюс они объединялись под знаком коллективной обороны от угрозы со стороны Советского Союза. Была эта угроза, не было этой угрозы, другой вопрос. Но, в общем-то, она как минимум теоретически была. Потому что Советский Союз ставил перед собой задачу построения коммунизма во всемирном масштабе. Понятно, что это довольно быстро стало, ну, просто, скажем, ну, такой вот словесной формулой, но, в общем, он ее ставил, да, и продвигал свои интересы, в том числе и в Европе. Поэтому, то есть, у них было, ну, так сказать, как минимум два мощных, позитивных, значит, повода для этой интеграции. Это общая защита и это, значит, идеология. Вот. А у тех, кто на постсоветском пространстве находится, все поводы негативные, они все дезинтеграционные. Вот, потому что они все оттолкнулись от распада большой страны и от ее раздела, как бы, да, вот это вот, рвать на части, как бы, да, вот, а потом дальше искать себе новых хозяев там, или еще что-то в этом роде. Вот, поэтому это очень серьезные, на самом деле, такие, так сказать, здесь причины, так сказать, да, различия, которые требуют философского осмысления. Вот с кем у нас что-то подобное такому идеологически, так сказать, геополитическому союзу возникает, это Китай. Вот с Китаем у нас есть общие позиции идеологического характера, частично, Вот, и у нас есть общий условный враг. И поэтому наши связи с Китаем, на самом деле, более искренние и более важные, чем связи с теми, с кем мы, вроде как, недавно совсем были в одном государстве и прошли долгую историю. На ваш взгляд, какая из стран постсоветского пространства после 1991 года, помимо России... Сейчас, секундная пауза. Вести ФМ. Какая из стран постсоветского пространства добилась наибольших успехов в социально-экономической и политической сферах? Ну, мне кажется, это Россия все равно. Помимо России. Крути. Помимо России, ну, не знаю. На мой взгляд, вообще все постсоветские страны, они достаточно неуспешные. Может быть, Белоруссия. Если помимо России, то может быть Белоруссия, потому что Лукашенко... удалось вовремя перехватить вот эти вот многие саморазрушительные процессы, которые в том числе там развивались, как и везде, а именно как бы разрушение экономики, да, так сказать, потеря суверенитета, вот это сваливание в такую, в позицию прозападных прокладок, как бы особенно вот на то, что на западном фланге, то, чем стала Украина. Вот. И я думаю, что он вовремя перехватил это дело, да, на такой, в критически важный момент. Это первое. Второе, как бы смог так или иначе создать некий симбиоз, вот, то есть слияние между советской идеологией, да, и идеологией независимого государства Беларусь. Да, и третье, все-таки смог сохранить значительную часть экономического потенциала. Вот, и, кстати говоря, кто помнит, еще совсем не так давно, ну, не знаю, лет еще 15 тому назад, да, 20, может быть, да, вот многие, кто ездил в Белоруссию, они вот приезжали в Россию и говорили: о, ну вот в Белоруссии, так сказать, у них дороги хорошие, у них порядка больше, у них, так сказать, чистота. Цены ниже. Сейчас цены ниже, да. То есть успехи там есть. Поэтому если не разбирать Россию, потому что Россия все равно как бы находится в статусе великой державы в любом случае, да. Вот если не брать Россию, то все-таки Белоруссия, на мой личный взгляд. Вот, хотя в силу как бы, ну, небольших размеров и небольших там объемов экономики, понятно, что у нее есть проблемы. Вот. Ну и вот сотрудничество с Россией, так сказать, да, эти проблемы, в этих проблемах тоже как бы, да, вот мы все время находимся в их решении, в поиске, так сказать, оптимального варианта. Другой вопрос о дальнейшей судьбе Приднестровья и Гагаузии. Какова она будет, спрашивают. Тут, кстати, на днях были сообщения, что военные Молдавии начали учения на границе с Приднестровьем, причем отрабатывают именно, ну, скажем так, вхождение на сопредельную территорию. Все будет зависеть от итогов конфликта на Украине. Это совершенно очевидно, да. Поэтому Приднестровье, к сожалению, находится вот в заложниках вот этой исторической ситуации. Общей границы с Россией у нее нет, по крайней мере, пока. Вот. Понятно, что своих сил для противостояния в случае внешней военной агрессии ей тоже не хватит. Вот, ну и все будет зависеть от того, как и чем закончится ситуация на Украине. Конечно, Приднестровье нам очень важно и дорого. Там, значит, сотни тысяч человек имеют российские паспорта. Вот, но оказать вот ей такую, действительно такую, так сказать, значимую помощь сейчас все сложнее и сложнее. И все будет зависеть от того, чем и как закончится ситуация, так сказать, вот эта ситуация на Украине. Что касается Гагаузии, с ней, наверное, еще сложнее, потому что Приднестровье все равно, как ни крути, но фактически, по факту, находится в статусе независимого государства, пусть непризнанного, пусть и с большими проблемами, но все-таки самостоятельного достаточно. Гагаузия все равно, да, автономия, но в составе Молдавии, которая сегодня возглавляется людьми, ну, откровенно готовыми, как бы, да, полностью отказаться от суверенитета в пользу слияния с Румынией. Вот, и ее в этом смысле судьба еще сложнее. Поэтому, если они, значит, условно говоря, первое, это то, как закончится конфликт России и Украины, и чем закончится, а второе, способность этих людей и приднестровцев, так сказать, и гагаузов отстаивать свои права. Если они проявят, так сказать, достаточно твердую волю в этом, ну, я думаю, что как бы, да, какие-то позитивные варианты есть. Вот. Но опять все зависит, например, скажем, от развития ситуации в Молдове. Если, например, скажем, Кишиневе решат реально как бы отказаться от суверенитета, я считаю, что для Гагаузии это будет повод для того, чтобы выйти из состава Молдавии, да, независимо от того, соответствует закону, не соответствует, и по факту соединиться с Приднестровьем, например. Потому что понятно, что вот эта попытка, так сказать, отказаться, добровольно отказаться от национального суверенитета и войти в состав Румынии. Но это, по сути, государственный переворот и полное саморазрушение. Я думаю, что у всех тех, кто будет с этим не согласен, будет вполне себе законное право, как бы, в том числе и перейти к вооруженной борьбе. Похоже, вопрос отношения с Грузией после отклонения правительства страны от прозападного курса. Ну, пока непонятно, вот, будет ли это отклонение системным, да, вот неясно. Один закон все-таки еще, значит, не означает полного изменения внешнеполитического курса, это раз. А два, я уже про это говорил не раз, да, вот, мы не можем, вот, как переступить через, значит, ситуацию с Абхазией и Южной Осетией, уже непонятно. Вот, уже непонятно, потому что пока Саакашвили не начал эту войну 2008 года, да, сохранялись возможности, обсуждались разные варианты, там, федерация, конфедерация, там, еще что-то такое. И, как известно, и Абхазия, и Южная Осетия и до 2008 года неоднократно обращались к Москве с просьбой о признании государственного суверенитета. Но Москва этого не делала. Почему? Ну, вот именно потому, что были какие-то такие надежды, что, может быть, как-то вот удастся что-то такое придумать, и на фоне вот, это, вот этого можно будет вот с этой вот Грузией, там, конфедерацией, может быть, или федерацией, нормализовать отношения. Но после того, как Саакашвили начал войну в Южной Осетии, эту пятидневную, мы признали государственную независимость Абхазии и Южной Осетии, и я что-то пока не вижу возможности для вот того, чтобы разрешить этот вопрос. Экономические связи, да, могут стать лучше, ближе. Значит, какой-то взаимный обмен, там, не знаю, там, туристами, там, не знаю, там, людьми, визовый режим, там, или что-то там вроде. Ну, да, наверное, могут быть изменения. Но вот крупные политические изменения, вот они не могут обойти вопрос Абхазии и Южной Осетии. Я, по крайней мере, пока не вижу для этого перспектив. Всем известный факт, что американцы разрушают государство методом подкупа элит, коррупции. Сейчас это все всем известно. Смогут ли США и дальше так поступать, когда такие страны, как Китай и Россия, уже много доказательств этому собрали? Ну, когда свободный мир начнется, скажем так. Да, я очень рад, что среди наших слушателей есть романтики. Но я, к сожалению, уже таковым не являюсь. Слушайте, когда, значит, это случится? Вот когда их коррупция перестанет действовать? Ну, тогда, когда исчезнут люди, готовые продавать родину за деньги. Вот. А есть вероятность того, что такие люди исчезнут везде и навсегда? Нет, такой вероятности нет. Это вопрос романтиков, да? У американцев огромное количество денег, они их теперь даже не, и печатать их не обязательно, можно просто нолики прибавлять там в каком-нибудь, в электронном каком-нибудь, так сказать, на электронном счете, и все. Вот. Людей, которые готовы за это продавать вообще все, включая, так сказать, маму родную, ну, их более чем достаточно по всему миру. Вот. Поэтому пока они готовы продавать свой суверенитет, они будут это делать. А доказательства там, какие-то шмоказательства, это никого не волнует. Вот тут мы недавно обсуждали ситуацию, когда вот Международный уголовный суд что-то проснулся, там кто-то в лесу помер, как бы, да, и этот вот его Карим Хан сказал, что выписываем ордер на арест Нетаньяху. Ну, прошло там несколько дней, и он сказал, не, я это самое, включаю заднюю, отыгрываю, вот вам и все. Вот такие дела. Поэтому, да, так сказать, пока мир не станет лучше, деньги и подкуп будут действовать. Понятно. Спасибо большое, Сергей Александрович. Сергей Михеев был в этом часе с нами на связи. «Железная логика» на сегодня подошла к концу. Дальше выпуск новостей и затем большой информационный эфир. Не переключайтесь. «Железная логика».